Глава 30. Похоже, когда-то лес подступал к самому Альфсбуну, но потом кто-то из предков Вигдис Рыжий пожелал построить вокруг своего поселения чистокол, а заодно и избавиться от лишней растительности, которая могла скрыть приближающееся вражеское войско. Такое, как мое. Хирдманы с черно-красными щитами выстроились вдоль кромки леса, но дальше идти не спешили. Если за стенами Альфсбуна еще скрывались войны, драка могла оказаться весьма непростой. Без тех, кто остался в Карбале и половины Славкиных волчат, нас набралось едва ли 30 человек. Вполне достаточно, чтобы проучить кучку треллов и стариков или тем более уболтать их сдаться по-хорошему. И все же крепкий и высокий чистокол не мог не внушать уважения. Альфсбун оказался не только вторым после Эльгода по величине и богатству поселением на юге Барикстада, но и расположился куда неприятнее. Разумеется, для меня, а не для его жителей. И стены, и дома за ними возвышались над нами, будто карабкаясь к подножью заснеженных скал. С тыла и с левой стороны Альфсбун защищала сама природа, а подобраться справа я смог бы разве что по воде. К морю из-за стен спускалась высеченная прямо в камне лестница, в конце которой я разглядел большую длинную постройку. Похоже, именно в ней зимовал драккар, который я подарил Гудреду. Но оба наших судна остались на берегу у Хавердала, и атаковать в случае чего придется, что называется, в лоб. «Приведи Вигдис Рыжую», — скомандовал я одному из хирдманов. «Если боги не лишили ее разума, она прикажет своим людям открыть ворота». Впрочем, на упрямую красотку я особо не рассчитывал. Нужен запасной план, вот только какой. «Здравствуй, Тен». Близость родных стен словно вдохнула в Вигдис жизнь. Даже я на мгновение залюбовался глазищами изумрудами и вновь засиявшим пламенем волос, но тут же одернул себя. Не хватало еще и мне начать смотреть на нее, как Хроки. Мой товарищ и новоиспеченный Тен Карбале не отходил от драгоценной пленницы ни на шаг и едва ли упустил бы ее. Но бдительности и внимания в его глазах осталось уж точно не больше, чем обожание. «Здравствуй, Вигдис». Я чуть склонил голову. «Не желаешь ли ты пригласить нас в свой дом? Ночь близится, а с ней приходит холод. Едва ли моим людям захочется спать в снегу. Неужели нам всем не будет лучше оказаться под крышами Альфсбуна до темноты?» «Ты уже слышал мой ответ, Тен», — усмехнулась Вигдис. «Пока хоть один человек за этими стенами может держать оружие, Альфсбун не станет твоим». «Разве?» Я подошел чуть ближе. «Неужели гордыня им дороже жизни Вигдис Вестардоттир, дочери Тена?» «Зачем ты спрашиваешь меня?» Рыжая пожала плечами. «Спроси у них, Тен. Ворота вон там». «Вот ведь упрямая девка». Я развернулся и зашагал туда, куда указывала ее изящная ручка. Хроки и Олег попытались было последовать за мной, но я остановил их жестом. Им незачем подставляться под стрелы. Если в Альфсбуне остался хоть один здравомыслящий человек, разговаривать с ним нужно мне. Я, не скрываясь, шел по тропе прямиком к воротам. Но стоило мне отдалиться от строя черно-красных щитов на несколько десятков шагов, как я убедился, что со здравомыслящими людьми в Альфсбуне дело обстоит плохо. Причем от слова совсем. Раздался тонкий свист, и стрела с желто-белым оперением воткнулась в снег прямо передо мной. «Поворачивай назад, Тен!» — закричала Вигдис мне в спину. «Подойдешь ближе, и второй раз она не промахнется!» «Она? Йотуновы кости, кто она? Неужели чокнутая рыжая девка не угробила в Карбале всех, кто хоть как-то мог сражаться? Позорное восприятие не позволяло разглядеть с такого расстояния ничего, кроме острых пик чистокола и крыш. Не добивало даже истинное зрение, но если я пройду еще несколько шагов, лучнику или лучнице на стене вполне хватит сил, чтобы добросить стрелу до меня, и на этот раз прицельно». «Да кто же там еще может быть?» «Хис!» — негромко позвал я. «Хозяин?» «Вперед!» Я кивнул в сторону чистокола. «Ворон, покажи мне, что там!» Огромная черная птица захлопала крыльями, поднялась с одинокой ели неподалеку и полетела к Альфсбуну. Интерфейс тут же расслоился, накладывая на заснеженную землю, стены и скалы картинку, которую транслировал мне фамильяр. Ворон пронесся над чистоколом, заложил крутой вираж и уселся на соломенную крышу прямо напротив ворот. Его глазами я без труда разглядел всех немногочисленных защитников Альфсбуна. Человек 10-15 от силы. Более-менее внушительно. Выглядели только плечистые старцы с седыми бородами, неторопливо точившие мечи, усевшись на здоровенное бревно у стены. Но и их лучшие годы явно остались далеко позади. Если мы доберемся до ворот, они едва ли смогут остановить целый хирт. Немного помощи будет и от безусых юнцов, напяливших огромные, явно с чужого плеча, кольчуги и шлемы, норовившие сползти на глаза и зацепить косы. Косы? Я едва не упустил сознание ворона и с трудом поборол соблазн подвести Хиса поближе. Он и так видел достаточно. Стены и ворота Альфсбуна охраняли девчонки. Ровесницы самой Вигдис, если не еще младше. Девчонки, старые треллы с топорами, явно предназначенными рубить лес, а не сражаться, и несколько светловолосых пацанят. Настолько юных, что им еще не хватало сил натягивать луки, и поэтому они сжимали худенькими ручонками отцовские мечи и копья. И это воинство Вигдис, готовое стоять насмерть из-за ее упрямства, я выругался, сплюнул в снег и зашагал обратно. «Бежишь, отважный тенантор!» Рыжая вырвалась из рук Хроки и шагнула мне навстречу. «Неужели одной стрелы достаточно, чтобы испугать тебя? Тогда все, кто говорит о твоей храбрости, врут!» «Не меньше, чем те, кто говорит о твоей мудрости, рыжая!» рявкнул я, подходя к ней вплотную. «Женщины, старики и мальчишки, не способные толком держать меч, вот и весь твой хирт. Неужели ты желаешь, чтобы они умерли из-за твоей гордыни? Альфсбун еще не забыл свою честь!» Вигдис посмотрела мне прямо в глаза. «Мальчишки встретят смерть без страха, как и подобает воинам, а дев заберет себе Фолькванг, защитница Фрея. Скальды споют об их отваге, а тебя, Склав, назовут убийцей детей и женщин. Скальд скажет, что мой Тен и без твоих советов знает, что делать с женщинами!» Встрял неведомо откуда взявшийся Ашкуй. «А тебя, рыжая, уже давно стоит как следует выпороть!» «Будь моя воля, я бы снова пошел к стенам Альфсбуна, и на этот раз ты шагала бы впереди меня!» Я сложил руки на груди. «Но я обещал твою жизнь Хроке Гриматерсону и не желаю смерти твоим людям». «Тогда уходи, Склав!» Рыжая рассмеялась мне прямо в лицо. «Альфсбун никогда не склонится перед тобой!» «Слушай же меня, Вигдис Вестардоттир!» Я крепко взял ее за плечи. «Клянусь Тором-защитником, еще до рассвета я сяду пировать в доме твоего отца, но не пролью ни капли крови». Вигдис не ответила, но в ее глазах на мгновение мелькнула неуверенность. Впрочем, как и у всех остальных, я задумал совершить невозможное, и даже те, кто уже давно шел за мной, сомневались. Я не слышал, о чем они шепчутся. Не так уж просто одновременно и разговаривать, и отбивать сообщения в игровой чат. «Антер, лично Слав. Славка, прием. Слав, лично. На связи. Чего надо? Антер, лично Слав. Через сколько времени ты сможешь быть у Альфсбуна? Слав, лично. ХЗ, часа через 4. Антер, лично Слав. А если бегом? Слав, лично. Ну, за 3 уложусь. А чего надо-то? Антер, лично Слав. Тебя, самых толковых волчат, лучников и стелсеров, если есть, а еще много веревки. Слав, лично. Шта? Абрикос, ты что курил? Чего-чего надо? Антер, лично Слав. Веревки, Много. Короче, тащи все, что есть. Увидишь.